Подобный бег был попросту невозможен без абсолютного контроля над центром тяжести своего тела и силы трения. Тем не менее, благодаря исключительной гениальности Сильвии, это оказалось вполне возможным. Однако Тео больше некогда было раздумывать. Посох, содержащий в себе магическую силу, появился прямо у Тео перед носом. Ка! Он гарантированно получил бы удар, если бы не сигнал от его сенсорного восприятия. Но если бы не магический кристалл, то его лицо бы было раздавлено, как помидор. Тео едва успел избежать первой атаки, как посох продолжил проводить целую череду выпадов. Посох Сильви провел серию ударов, с каждым из которых он все больше приближался к телу Тео, и вскоре оказался на расстоянии, где он практически дотрагивался до его одежды. Черт, я достигаю предела! Теодор никогда не обучался рукопашному бою, поэтому он не мог ничего противопоставить профессиональным приемам. Лишь благодаря сенсорному восприятию он сумел избежать разрушения всех трех магических кристаллов. Для Тео было очень важно разорвать дистанцию. Приняв решение, он отпрыгнул назад. Бдум. Почти в тот же момент посох двинулся на опережение и попал в его скрещенные руки. Кристалл, естественно, не выдержал. Хрясь! Таким образом, их счет вновь сравнялся, став 1-1. Тьфу ты, это больно! Большая часть урона была поглощена. Но его кости все еще гудели. Вероятно, теперь у него будет там синяк. Тем не менее, Тео все-таки сумел отпрыгнуть и увеличить расстояние почти до 15 метров. Больше он не позволял ей приблизиться, как раньше. Тео понял, что ему категорически нельзя оказываться рядом с Сильвией, и потому он уделял этому вопросу свое самое пристальное внимание. Если бы он отвлекся хоть на мгновение, то такая ситуация повторилась бы вновь. По этой причине Тео заметил кое-что неожиданное, используя ястребиный глаз. Улыбка? Бесчувственное лицо Сильвии, которое, казалось, было вырезано из льда, ее мраморно-белое лицо, улыбалось, словно она была ребенком.